Уж не за рогами ли серебряными мои снежки укатились? Что-то я их след потерял. Сказку заслушался. Снежки, где вы? Погляди, стоят казаки, на них белые колпаки. Это что же получается? Вы мне еще и загадку загадываете. Загадку, как отгадаешь, так нас и разыщешь. Стоят казаки, на них белые колпаки. Надо повнимательнее вокруг поглядеть. Ага, вижу казаков. Это пни и колпаки отыскались. Правильно! Вот вы где снежки схоронились, спрятались. На пнях устроились. Ишь, как хитро, а? Сразу и не приметишь. Вот я вас сейчас. Хватит одного. Другого. Третьего. И поймал. Ну и чудеса. Вместо снежков у меня в руке вдруг маленький снеговичок оказался. Да какой пригоженький. Смотрит на меня веселыми глазками и как будто хочет что-то сказать. Ну, скажи погромче. У меня есть желание. Какое? Самое заветное. Ну, говори скорее. А ты его выполнишь? Ну, постараюсь, если смогу. Я очень хочу встретиться со Снегурочкой. С той самой Снегурочкой, которую вылепили из снега дедушка и бабушка. Что же ты молчишь? Не можешь выполнить мое желание? Могу. Я просто удивился, что ты захотел именно то, о чем желал и я. Послушать сказку о Снегурочке.